Лик медузы. Лик медузы, лик грозящий, встал над далью темных дней. Взор кровавый, взор горящий, волоса сплетения змей. Это хаос. В хаос черный нас влечет, как взрыв стезя. Спорим мы или мы покорны, нам сойти с пути нельзя. В эти дни огня и крови, что сольются в дикий бред, крик проклятий, крик злословий заклеймит тебя, поэт. Но при заревах у плахи, на руинах всех святынь, славь тяжелых ломов взмахи, лиры гордой не покинь. Ты, кто пел беспечность смеха и святой покой могил, ты от века в мире эхо всех живых, всех мощных сил. Мир заветный, мир прекрасный, сгибнет в бездне роковой. Быть напевом бури властной — вот желанный жребий твой. С громом близок голос музы, древний хаос дружен с ней. Здравствуй, здравствуй, лик медузы, там, над далью темных дней. Октябрь 1905 года.